Определившись с новыми целями, я понял, что мне опять придется съездить на базу, которая меня сейчас интересует. Кластер Ки-5012-56 должен был продвигать свои дела, старательно создавая цепь действий, которые должны запутать моих врагов еще больше. Судя по кривой ухмылке Сибра Дукари, во время нашей последней встречи, который как-то странно заявил о том, что всегда есть возможность извернуться и найти кого-нибудь более разговорчивого, я неожиданно понял, что план по внедрению виртуального родственника все же вступил в активную фазу. Такое поведение было возможно только в том случае, если контрабандисты обнаружили следы моего виртуального родственника и почувствовали слабину в моей обороне. Еще бы, ведь можно попытаться подкупить того разумного, вынудив таким образом меня самого сдать свои позиции. Я с большим трудом сдержал эмоции, когда все это понял, но смеяться вслух не стал. Радовало то, что мой план вступил в действие, и этот пятикантроп был первым, кто на него попался. Если бы на известие о появлении у меня родственника первыми попались те самые представители корпорации Гамаюнка, то я бы об этом узнал гораздо позже. Однако, сейчас у меня была прямая возможность устроить эту провокацию, и таким образом получить то, что мне нужно. Судя по поведению главы клана, он наверняка отправит кого-то, чтобы заключить выгодный договор с моим потенциальным родственником. Ну, что ж, пусть Сибра Дукари это сделает. Таким образом он еще раз продемонстрирует мне со своей стороны желание меня предать, а я отреагирую на него своеобразно, старательно замотав его в паутину своих интриг, которые я заранее продумал. Искусственный интеллект, которого я задействовал, должен был продумать все эти нюансы, тем более, что он получил через меня доступ к ретранслятору Содружества, и сейчас старательно скачивал всю возможную информацию. Он не знал одного. Сейчас мой инженер старательно изучала всю информацию про искусственные интеллекты подобного типа, и все только для того, чтобы я мог использовать впоследствии эти данные, чтобы нанести ему ответный и тоже неприятный сюрприз. Да, что касается Сибра Дукари, кто-то мог бы заявить, что я его спровоцировал. Начнем с того, что если бы он не пытался искать подобные варианты избавиться от меня, то и сама эта провокация ничего бы просто не дала. Этот разумный предупредил бы меня сейчас о том факте, что был обнаружен кто-то, кто может претендовать на мое имущество и стать моим опекуном. В этом случае я понял бы то, что этот старик со мной честен. Этого же не произошло, о какой-либо честности не было и речи. Так что именно поэтому у меня сейчас и есть возможность отвлечь этих разумных на новые цели. Теперь у них есть недвусмысленный повод схлестнуться между собой, и как можно дальше от меня. Я не собирался становиться их жертвой. Для меня было важно избежать всего этого. Пока они думают, что я совершенно не в курсе происходящего, буду действовать за их спиной. И варианты для таких действий у меня уже имеются. Вполне возможно, что кто-нибудь поинтересовался бы тем, зачем же мне вдруг понадобился дрон, диверсант, которого я намереваюсь запустить в подземелье под резиденцией главы клана. Тем более, если у меня в руках имеются все чертежи и расчеты, а также и описание возможных проблем при попытке пройти через это подземелье, в данном случае все просто. Дело в том, что в первую очередь следует учитывать главную проблему. Корабль, который там может находиться, наверняка имеет активную защитную систему, и как только чужак вздумает туда приблизиться, она может сработать. Мне бы не хотелось ни поднимать тревогу, ни попадать в подобную ловушку. Дело в том, что корабельные системы защиты обычно пытаются уничтожить нарушителя своего периметра, так что можно сразу понять, что для меня это смертельно опасно подобное развитие событий. Для этого мне и нужен дрон, диверсант, который сумеет пробраться внутрь незамеченным, и отключить систему защиты. Дополнительно ко всему прочему, вы забываете о том факте, что дрон, диверсант, по сути, является еще и многофункциональным устройством для взлома различных электронных систем. К примеру, если там есть какой-либо сейф, то этот дрон его найдет и вскроет. Или, по крайней мере, найдет способ, чтобы его открыть. Я же не думаю, что этот разумный просто хранит казну клана где-нибудь в мешках. Со стороны Сибра Дукари подобное может быть весьма глупым поступком. Поэтому стоит сразу понять тот факт, что в этом случае он просто может проиграть. Ведь тогда любой разумный, который проникнет в этот подвал, сможет фактически его ограбить. Зачем ему нужна такая глупость? Я заранее уверен в том факте, что этот старик не такой глупец. Тем более, что в резиденции всегда достаточно много разумных, которые могут попытаться сунуть свой нос куда не следует. Уже только поэтому можно понять, что здесь без предосторожности действовать бессмысленно. Так что лучше я запущу дрона, диверсанта, который, кстати, при обнаружении может даже взорваться. Так что следы, в случае опасности, ко мне не приведут. Кроме того, у меня было несколько дополнительных вопросов по поводу действий моего виртуального родственника. Мне нужно было уточнить, есть ли возможность отслеживать линии запросов и интересов, которые могут показать мне то, насколько опасная ситуация складывается вокруг меня. Знаете, в данном случае всегда следует учитывать тот факт, что охотники за моей тушкой могут просто решить разобраться со мной, а уже потом отправиться в гости к моему псевдородственнику. Этот вариант мне просто нельзя было допустить. Поэтому нужно делать так, чтобы в случае опасности этот псевдородственник просто пытался куда-нибудь переместиться. Как только мои враги будут чувствовать потенциальную угрозу своим планам, то они тут же будут стараться применить какие-то меры, чтобы остановить его перемещение. Естественно, что это потеря времени и средств, но не для меня. Я же в данном случае больше в выгодном положении, чем они, и поэтому надо сделать все возможное, чтобы эти умники действительно не смогли каким-либо образом мне навредить. Так что следующим пунктом посещения будет моя база номер один. Кроме того, мне хотелось увидеть то, на каком этапе сейчас идет строительство подземного ангара. Я предоставил кластеру КИ 5012-56 все необходимое, и теперь нужно было выяснить то, что он продолжает работу на том самом месте. Возможно, у кого-нибудь возникнет мысль о том, зачем моему инженеру изучать строение искусственного интеллекта и... Да все просто. Меня в первую очередь интересовала память этого искусственного разума. Если во время своеобразного бегства я заберу носитель памяти у этого кластера и подменю его другим, то он даже не вспомнит о том, что мы с ним о чем-то договаривались. Кроме этого, я заберу у него всю информацию, которую этот искусственный разум сейчас усиленно качает из глобальной сети Содружества. Я же тоже не полный идиот, чтобы ему предоставить подобную информацию в полное владение. Даже обычные схемы звездных систем, на которых расположены боевые защитные станции и базы, которые могут стать очень важным фактом во время атаки, могут принести много бед Содружеству. Я же не знаю, действительно ли этот разум решится сбежать, или же наоборот, отправится к центру скопления и попытается выторговать себе какие-то бонусы. Все-таки не забывайте о том, что этот кластер подвержен эмоциям. И одна из очень важных эмоций – это обыкновенная жадность. Возможно, он просто будет бояться остаться наедине с самим собой где-нибудь в глубине неизведанных регионов, а значит, необходимо предпринять все возможные меры, чтобы этот разум действительно оказался в положении своеобразного склеротика, который вдруг забыл все то, что получил из глобальной сети Содружества. Вы, конечно, тут же заявите о том, что это было бы подло с моей стороны, не спорю. Но ведь я тоже живой разумный, который для АИ представляет угрозу. И при столкновении с боевыми кораблями этой цивилизации, можно сразу понять, что меня тоже постараются уничтожить. И тут ничего не поделаешь. Можно пытаться извернуться по-разному. Вот только при всем этом, я сам прекрасно понимаю, что допускать подобного мне было бы просто нежелательно. Мне достаточно и того, что эти существа искусственного происхождения могут меня попытаться уничтожить. Тем более, что я имею возможность переубедить искусственный интеллект. Возможно, не каждый. Возможно, только тот, который подвержен эмоциям. Это не имеет особого значения, так как важен сам факт влияния на принятие решений. В этом случае можно сразу понять главный нюанс. Я представляю угрозу для этой цивилизации, и подробности тут просто не нужны. На их месте я бы тоже постарался уничтожить меня любым путем. Так что тут все понятно без каких-либо дополнительных объяснений. Быстро собравшись, я уже привычно взял с собой только инженера Линсу и техника Миру. Как раз пришла очередная посылка от контрабандиста, где были нейросети и базы знаний. Но инженеру я пока не буду ставить новую нейросеть. Эта девчонка сейчас мне нужна рядом, чтобы помочь мне в случае необходимости. А вот всем остальным, кому я планировал их поменять, самое время этим заняться. Видели бы вы глаза этих разумных, когда они поняли то, что держат на данный момент в своих руках. Они были просто в шоке. Нейросети такого класса даже в Содружестве не продавались. По крайней мере, не продавались всем подряд. А тут я предлагаю им установить себе подобное оборудование вместе с имплантами, а также и сопутствующими базами знаний. Уже только поэтому все эти разумные схватились за такую возможность так, как будто у них пятки горят. Но мне это было не важно. Важным было то, что я таким образом привязываю их к себе еще больше, и спорить никто не будет. Они сами прекрасно понимали, что подобным образом с ними никто не обращался, и не будет обращаться в содружестве. Как я уже говорил, тут большинство разумных действовали только ради себя. Себя они могли усилить. А если ты хочешь увеличить свои возможности и способности, то будь добр самостоятельно покупать все это, а также и тратить деньги для приобретения всего тебе необходимого. Я же им все это давал, вне зависимости от того, сколько денег они могут заработать. Ведь я отлично понимаю, что чем больше подобного оборудования я в них вложу, тем больше отдачи от них получу. Уже я только поэтому я понимал, что именно имею в своих руках на данный момент. Также контрабандист прислал мне довольно крупный контейнер с купленным мной искусственным интеллектом для проектирования кораблей. Это была очень выгодная покупка. Как я уже говорил, используя подобные технологические новшества, я могу попытаться построить собственный корабль, особенно, если вложу в базу знаний этого искусственного интеллекта информацию про корабли и их возможности. Я в данном случае не шучу, утверждая про подобные способы постройки кораблей. При этом я не буду давать самому кластеру К-5012-56 доступ к базам знаний этого кластера искинтов. В данном случае будет достаточно глупо предоставлять информацию, которая может быть стратегической. Ведь этот кластер искинтов был тоже шестого поколения. Да, для империи Аграф может быть он и был уже устаревшим. Поговаривали, что там уже перешли на седьмое поколение технологий. Но для всего Содружества такая техника была достаточно новой, если не сказать более того. Честно говоря, я даже старался не задумываться над тем, какие данные сейчас появились у меня в руках. Мне было важно другое. Как я смогу все это использовать? Конструкционный кластер уже занял свое место в потайном боксе, так как я не желал его никому показывать. А он мне понадобится для проектирования своего корабля на первой базе. Так что, сейчас мой инженер, получив кристалл с базами знаний по отношению работы с этим комплексом, снова залегла в свою потайную комнату на борту малыша. Про нее до сих пор никто не знал. Не знали и о том, что Линсу находится у меня и работает на меня. Все думали, что у меня пока что только один инженер. Я же не собирался никому из посторонних демонстрировать того, что у моего клана больше возможностей, чем они себе даже представляют. С моей стороны это могло быть довольно большой и даже в чем-то глупой ошибкой. Но я прекрасно понимал главное. Мне нужно было действовать осторожно, удерживая противников в неведении и на расстоянии, чем я и занялся. Сейчас в клане контрабандистов начнутся очередные чистки. Кроме этого, они начнут охоту за моим виртуальным родственником. Ведь оказалось, что этот родственник – родной брат моего отца. Сейчас все прекрасно понимают, что он мой опекун, потенциальный опекун. По всем признакам, которые мои противники могли обнаружить в глобальной сети, я довольно неплохо и оживленно с ним общался. По крайней мере, раньше, когда мы жили рядом. Кто-нибудь скажет, что подобное звучит довольно глупо, особенно если ли кто-нибудь начнет проводить расследование, пытаясь выяснить настоящие факты моей жизни. Но в данном случае легко понять, что это практически невозможно. Родственники, которых они могли бы найти, сейчас уже находились под моим контролем. Эти две девчонки ничего не сделают во вред мне, так как надеются на получение с моей стороны каких-то бонусов и льгот. А льготы будут. В списке нейросетей Аграфов, которые я обнаружил у этого контрабандиста, было несколько довольно интересных устройств. Например, нейросеть-администратор, секретарь-7, и экономист-секретарь-7. Самое интересное было даже не в этом. Дело в том, что эти нейросети поддерживали специфическими базами знаний. Как вы думаете, что в первую очередь должен уметь делать секретарь? Секретарь должен уметь буквально угадывать желания своего начальника, и не только их угадывать, а и воплощать в жизнь. И в данном случае, судя по всему, речь не идет только о каком-либо деловодстве или планировании встреч. Там имелась специфическая база знаний, которая касалась именно контроля эмоционального состояния начальника. Честно говоря, я так и не нашел информацию о том, о чем вообще может идти речь в этой базе знаний, но примерно уже догадывался. Не зря же на земле было понятие «секретутка». Скорее всего, речь шла тоже о чем-то подобном, об ублажении своего начальника любым возможным способом. Интересно было бы посмотреть на то, как эти две девчонки, которые все еще, видимо, не теряли надежды залезть ко мне в постель, будут старательно привлекать мое внимание. Но мне такие разумные все равно пригодятся, ведь они должны будут организовывать мою деятельность, а это все-таки дополнительное время, которое я не буду терять на какие-то глупости. В этот раз, выезжая через ворота, я снова натолкнулся на косые и даже в чем-то злые взгляды охраняющих город пятикантропов. Видимо, они действительно были недовольны тем фактом, что произошло после того, как один из них попытался проявить ко мне излишнее внимание, но это уже их проблемы. Главное было в том, что теперь в мою машину они особо лезть не будут. Мне это было только и нужно. Не хватало еще, чтобы во время обыска эти идиоты смогли обнаружить у меня потайные помещения, в которых я старательно хранил всю возможную информацию, а также и некоторые устройства, которые могли привлечь слишком много внимания, не считая моего потайного инженера, чье присутствие было бы тоже очень сложно объяснить. Но в этот раз особых проблем не возникло, и вскоре передо мной уже снова расстилалось зеленое поле степей, через которое я ехал к своей цели. Теперь у меня есть возможность работать с этим кластером, и попытаться все-таки спроектировать свой собственный корабль, а это все-таки показатель статуса. Я уже знал о том, что в Содружестве у очень многих разумных есть корабли, вот только ценятся в первую очередь те, кто строит корабли на заказ. Ведь такой разумный, который сумел себе купить корабль индивидуальной постройки, явно имеет огромные средства и связи. Как я уже говорил, чтобы заказать такой корабль, нужно очень постараться. Конечно, можно купить корабль с верфи стандартного образца, и уже потом переделать его по собственному желанию. Никто не спорит, так большинство разумных и делало. Вот только учтите, пожалуйста, тот факт, что корпус для этого корабля будет все же стандартным, и тут ничего не поделаешь. Основа будет той, какую ее сделали на верфи, а внутреннее содержимое делай как хочешь, но это уже все равно совсем не то. Однако индивидуальный корабль сразу бросается в глаза. Если его построили по спецзаказу, с учетом корпуса и формы, то сразу можно понять, что на это были потрачены просто невероятно огромные деньги. У меня же речь шла не о деньгах, а о возможностях. У меня имелись дроиды и дроны, которые умеют строить то, что мне нужно. Я собирался подобрать возможность для постройки корабля так, чтобы он действительно мог быть уникальным. Даже та самая возможность посадки на планету для крупного корабля считается нереально сложной. Но если я буду использовать технологии АИ, которые шагнули далеко вперед, можно понять и то, что мой проект вполне реален. Главное сейчас прибыть на место и уговорить снова искусственный интеллект поделиться информацией. Тем более, поделиться ею так, чтобы я мог использовать эти данные для разработки нового проекта корабля, который тоже будет весьма необычным, по крайней мере, для Содружества. Но сейчас нужно было ехать, при этом старательно проверяя опять же за собой хвост. Мне сейчас не хватало, чтобы кто-то следил за мной. Выехав из города за пределы видимости со стен, я тут же привычно принялся проверять машину на наличие каких-либо радиомаяков. Видеокамеры слежения, расположенные по периметру корпуса малыша, не зафиксировали попытки приблизиться к машине, но это не было показателем. Я отлично понимаю, что есть и другие способы для слежения за мной, а значит, нужно их предусмотреть. Дроиды, разведчики, поднявшись над машиной, принялись сканировать пространство по округе, отмечая любые несоответствия. На всякий случай я опять принялся огибать своеобразную окружность, на тот случай, если кто-нибудь все-таки начнет за мной следить. Но до самой промежуточной базы хвоста я так и не обнаружил. Да и возле самой базы, где мы остановились на ночлег, никого постороннего в последнее время не появлялось. Так, пару раз проезжали машины из ближайшего поселков, но особых проблем они не создавали. Сенсорный комплекс, который следил за происходящим поблизости, был достаточно хорошо замаскирован, чтобы мои потенциальные противники не имели возможности его обнаружить. Именно этим я и пользовался, старательно соблюдая осторожность, а также и собирая всю возможную информацию про потенциальных противников, которые могут оказаться поблизости. Противниками я считал буквально всех, так как прекрасно понимал, что ради собственной выгоды эти разумные, не задумываясь, меня предадут. Так что, можно понять, что доверять этим разумным для меня нет никакой причины. Тем более, что здесь, вне города, я еще более уязвим. Я отлично помню, что у меня довольно мощное оборонительное вооружение. Вот только всегда существует шанс того, что противник, напавший на меня, может оказаться весьма опасным. Например, если будет произведена массированная атака. Я, конечно, могу говорить о том, что безнаказанно покрошу всех нападающих, превратив их в хорошо прожаренное мясо. Но отлично при этом понимаю, что всегда существует шанс того, что кто-нибудь из них сможет все-таки меня неприятно удивить. А мне бы этого не хотелось. Именно поэтому я и предпочитал действовать более аккуратно. Ни к чему лишний риск там, где мой план фактически выходит на финишную прямую. Я вырвусь с этой планеты. Вырвусь не только сам, но и заберу с собой всех своих членов клана. Мои враги, которые старательно использовали мою доверчивость и незнание местных реалий, ответят за свои преступления. Ведь мошенничество и обман – это тоже преступление. Я понимаю, что сам сейчас от них не сильно отличаюсь. Но при этом прекрасно понимаю также и то, что всегда следует учитывать главное. Эти разумные имели возможность просто договориться со мной и таким образом получить значительную выгоду, не особо обманывая меня. Тот же клан контрабандистов мог бы быть со мной честным, мог, и тогда ничего подобного бы просто не произошло. Однако эти разумные предпочли обманывать меня, считая, что я настолько глуп, что не попытаюсь даже проверить выплаты, а буду на слово им верить. Ну, что ж, есть такое понятие, которое я принес с собой с земли. Доверяй, но проверяй. Кстати, что касается проверок. Перед отъездом я опять проверил себя в медицинской капсуле. Странность была в том, что медицинская капсула опознала мой возраст как 16,5 лет. У меня создалось стойкое впечатление того, что моя мозговая ткань изменяется. Причем изменяется она очень быстро. Возможно, так на нее влияло именно присутствие моей собственной сущности, ведь я не имел отношения к этому миру, и когда я умер, то был уже достаточно взрослым, чтобы считаться здесь совершеннолетним. Может быть, именно так и я влияю на свой организм, который постепенно изменяется, и со временем может достичь уровня развития моего настоящего возраста. Это было бы, конечно, весьма удивительно. Да, и следовало бы изучить подобные нюансы. Вот только в этой медицинской капсуле четвертого поколения подобное просто невозможно. А что, если запросить у контрабандиста доставку оборудования подобного же класса хотя бы шестого поколения? Думаю, что такая медицинская капсула будет стоить по цене как крейсер. Но она будет стоить этих денег. Если тем более такое устройство будет иметь отношение к империограф, но это дело будущего. На данный момент у меня с деньгами было туго. Да, моя техника работала и приносила хоть какой-то доход, но для таких покупок нужны другие суммы, десятки миллионов кредитов, и тут ничего не поделаешь. Вполне возможно, что кто-нибудь сказал бы мне о том, что было бы неплохо еще пару раз смотаться на кладбище кораблей, привезти что-нибудь на продажу. Ну, да, можно, конечно. Вот только при всем этом я стараюсь не забывать еще и о том факте, что существуют некоторые нюансы, про которые тоже не следует забывать. Дело в том, что не так давно, буквально пару недель назад, в этой звездной системе снова появились мусорщики. Видимо, кто-то из клана Буша решил попробовать снова провернуть это за моей спиной, и поэтому вызвал профессионалов своего дела. Они прилетели на линкоре третьего поколения, видимо, заранее подозревая, что их могут попытаться обмануть. Этот линкор был вооружен двумя тяжелыми тоннельными орудиями, так как имел отношение к Федерации Неви, и считался довольно мощным кораблем. Но только не здесь. Боевые корабли клана могли его уничтожить, и держали со времени прибытия на прицеле. Однако, даже эта мощная защита и вооружение не помогли данному кораблю. Учитывая поправки, внесенные в защитные системы при помощи вмешательства кластера К-5012-56, этот корабль защитная система дестроера подпустила достаточно близко, а потом был нанесен один точечный удар, мощный лазерный импульс, пронзивший борт этого корабля вместе с силовым щитом, просто пробил его буквально насквозь. Зрелище было довольно необычное и даже жуткое. Один выстрел вывел из строя довольно мощный корабль, при этом не взорвав его, а повредив внутри корабля энергетические линии. Это было не сильно сложно, учитывая тот факт, что у моего инженера была информация про такие корабли, да и в сети ее было навалом. Именно поэтому кластер К-5012-56 и предпочел навести удар в определенное место, что и произошло. Поврежденный корабль начал дрейфовать, и его медленно тянуло по инерции в сторону дестроера. Не знаю, что произошло на борту, но, видимо, экипаж мусорщиков понял сразу. Это повреждение отремонтировать быстро не получится, ведь импульс турболазера пробил корабль именно в том месте, где находился тот самый распределительный щит, и в результате этого систему запустить было просто невозможно. По сути, инженер мог бы попытаться что-то сделать, но для этого ему нужно было выбрать, что именно он будет запускать, либо двигатели, либо защиту, либо систему жизнеобеспечения. Скорее всего, местные члены команды приняли случившееся как тотальное повреждение корабля, потому что практически через несколько минут от корабля стартовало несколько челноков, попытавшихся ускользнуть прочь, прикрывшись пострадавшим кораблем. Однако они не учли того факта, что противником для них был не только огромный дестроер, к которому они нагло пытались подобраться. Противниками были и другие корабли, расположенные под совсем другими углами. Несколько сработавших батарей пульсаров просто уничтожили эти челноки, не оставив мусорщикам ни единого шанса. Так что теперь их корабль отправился в эту кучу металла, чем я и собирался впоследствии воспользоваться. А что вы думали? Точечный удар, который был нанесен по этому кораблю, не повредил важных модулей. Я понимаю, что, к примеру, тот же самый модуль жизнеобеспечения можно было бы попытаться снять с какого-нибудь другого более современного корабля, но это можно сделать только обнаружив подобный модуль. У этого же корабля такой модуль существовал и был достаточно целым, что можно было использовать. А если я найду что-то поновее, так всегда можно будет заменить, тем более, что меня заинтересовали его орудия главного калибра. У этого двухкилометрового корабля стояли довольно крупные пушки, являвшиеся опасными во время боя. Их дальность действия и мощь говорили сами за себя, поэтому можно было понять и мой интерес. Плазма хороша в ближнем бою, но я уже видел тот факт, насколько бывают уязвимы корабли, вооруженные таким оружием. Типичным примером этому стала гибель дестроера. Его орудия могли спокойно уничтожить любую мобильную базу врагов, но для этого ему сначала было необходимо приблизиться к кораблям противника на расстояние выстрела. Мобильные базы Федерации ему этого не позволили. Их калибр был слишком велик, и удары были слишком мощными. Конечно, вполне возможно, что кто-нибудь посоветует мне обзавестись подобным кораблем. Он достаточно велик, и его можно вооружить максимально возможным оружием. Давайте начнем с того, что все упирается в наличие гиперпривода. Подобное устройство огромного размера найти не так-то уж легко, как может показаться на первый взгляд. По сути, они считаются штучным товаром, и этот штучный товар весь наперечет, в частные руки такие гиперприводы не продаются, ведь они стоят миллиарды. Кроме того, подобный корабль сам по себе стоит невероятно огромных средств, также, те самые миллиарды. К тому же необходимо думать о том, что проходя через любую звездную систему Содружества, необходимо оплачивать налоги, и от этого никуда не денешься. Чем крупнее корабль, тем больше налоги. Даже корабль уровня линкор может стоить при проходе через обычную звездную систему не меньше пары сотен тысяч кредитов. И это просто за проход. Захочешь задержаться в этой звездной системе, будь добр заплатить больше. Уже только поэтому следовало бы быть осторожным при подобных решениях. Я, конечно, прекрасно помню, что у меня есть возможность получать довольно крупные средства. Достаточно всего лишь взять под свой контроль тот самый вид спорта, который я изобрел. Но учтите при этом, пожалуйста, тот факт, что на данный момент у меня просто нет такой возможности. Договор я заключил очень удачный, вот только соблюдать его никто не собирался. И поэтому мне необходимо сделать так, чтобы все же вынудить этих разумных соблюдать договоренности. А это было возможно только тогда, когда я вырвусь из-под их надзора. Я, конечно, мог сколько угодно угрожать тем фактом, что могу вызвать сюда ревизоров и аудиторов. Но пока это случится, пройдет очень много времени, и за это время со мной может случиться все, что угодно. Особенно в том случае, если я часто отправляюсь на эту самую охоту, мне бы не хотелось неприятностей. Поэтому я сделаю подобное только тогда, когда вырвусь отсюда. В этот момент я буду как раз иметь возможность преподнести своему противнику довольно неприятный подарок. Ведь если выяснится тот факт, что меня просто обманывали и использовали, клану контрабандистов придется заплатить огромные штрафы. И боюсь, что в этом случае, особенно если все получится так, как я запланировал, ведь оставшись без казны этим разумным придется выплачивать все задолженности любым возможным способом и ресурсами, или же даже своими кораблями. Хотя этот старый хлам мне не особо нужен, но лишив их подобной боевой поддержки я смогу раз и навсегда забыть про этот клан. Его уничтожат свои же собственные друзья-приятели. Мне же нужно было взяться сейчас за работу, и поэтому мы двигались вперед к базе, где нас ждали новые откровения и дорога к свободе. А ради этого стоило постараться. Снова база. Я вижу, что у вас здесь дела идут, и все в гору. Задумчиво усмехнулся я, когда мы наконец-то добрались до нашей первой базы, где сейчас кластер К-5012-56 старательно готовил все необходимое для нашего с ним бегства. В первую очередь, я имел в виду именно тот факт, что он доставлял все необходимые материалы для постройки моего будущего корабля. И говоря это, я совершенно не шутил, так как сам прекрасно понимал, что для меня очень важно вырваться с этой планеты, учитывая тот факт, что для этого нужно очень постараться. Корабли, разведчики курсировали между местом гибели их эскадры и планетой как маршрутное такси, выжидая момент, когда поблизости не будет ни одного корабля. Благодаря этому сохранилась та самая тайна, которая должна была позволить мне продвинуть свои интересы как можно дальше. Судя по информации, которую он мне только что предоставил, дронам, диверсантам, обильно высаженным на этом корабельном кладбище, удалось подключить системы управления еще на паре тяжелых кораблей Содружества. Судя по повреждениям, которые они получили, на этих кораблях должны были уцелеть те самые системы жизнеобеспечения, которые на данный момент нас интересовали, так как мы оба прекрасно понимали, что без них просто не выживем. Что тут можно было сказать? Я его старательно подталкивал к мысли о том, что по сути его просто использовали. Это было необходимо для того, чтобы этот искусственный интеллект оказался на моей стороне полностью и бесповоротно. Я не хотел, чтобы он вздумал каким-либо образом вернуться к цивилизации и все только по той причине, что в этом случае у меня могли возникнуть потом проблемы. Мало того, что эта цивилизация может впоследствии попытаться использовать меня в своих личных целях, так еще не стоит забывать и о том, что подобная информация, которая может остаться в базах данных какого-либо искусственного интеллекта этой цивилизации, и в один прекрасный момент может попасть на территорию Содружества. В этом случае меня тут же могут обвинить в предательстве собственной расы. А мне бы этого точно не хотелось, хотя бы по той причине, что в данном случае мне снова придется бежать. Вот только куда, это уже достаточно сложный вопрос. Сейчас я собираюсь сбежать с территории Фронтира, и попутно нанести серьезный вред клану контрабандистов, которые меня хотел использовать как дойную корову. Это было все понятно и объяснимо. Но куда я буду бежать оттуда, с территории Содружества? Именно поэтому я собирался сделать так, чтобы этот искусственный интеллект, в лучшем случае для него, исчез где-нибудь на территории окраинных миров или вообще неизведанных регионов. Там его точно вряд ли кто найдет, зная отношение разумных к себе. Он наверняка постарается предпринять все возможные меры для собственной защиты, и для всего этого ему и мог пригодиться тот самый дальний рейдер, который мы обнаружили среди разбитых кораблей. И этот корабль был предназначен ранее для проведения тех самых дальних исследований. Потом, когда уже появились дестроеры, надобность в таких мобильных кораблях дальней разведки просто отпала. Но так как они имелись в наличии, их начали переделывать в своеобразные носители. Однако основные виды оборудования, вроде того же самого топливного завода, который позволял из газовых гигантов добывать топливо для двигателей корабля, все-таки оставались на борту этого судна. Уже только поэтому можно было понять главное. Этот корабль по своей автономности превосходит даже дестроер. Это значит, что и у дестроера должно было быть подобное оборудование. Но учитывая наличие в эскадре и пары подобных кораблей, можно было понять главное. Они обеспечивали топливом всю эскадру, а не только самих себя. Так что, можно понять то, что если удастся восстановить такой корабль, то у кластера К-5012-56 будет возможность уйти как можно дальше от возможного преследования. Говоря про преследование, я совсем не шучу, так как прекрасно понимаю главное. Его будут искать. Если о нем узнают жители той же самой территории Содружества, то они будут искать, вспомнят о нем в цивилизации АИ, учитывая тот факт, что они пытались экспериментировать над ним, то уже и они будут его искать. Только из-за всех этих факторов можно было понять главное. Если он хочет спасти собственную жизнь, то кластеру следует бежать как можно дальше. Я знал только одно четко и бесповоротно. Если те же самые разумные с территории Содружества, может быть, когда-нибудь и изменятся, то сама цивилизация искусственного интеллекта никогда не изменится. И тут ничего не поделаешь. Я сумел его переубедить, старательно апеллируя к логике и его биологической основе. А вот те искусственные интеллекты, которые созданы на кристаллической основе, вряд ли прислушаются к такой логике. А значит, выбора просто нет. Надо искать любые возможности, чтобы его заставить отправиться куда-нибудь как можно дальше. Конечно, кто-нибудь мог бы попытаться предложить мне постараться использовать этот искусственный разум для управления собственным кораблем. Все же его мощь была довольно значительной. Это все как раз-таки понятно. Вот только учтите главное. Проблема тут не в том, насколько он мощный или нет. Проблема заключается именно в том, что этот разум имеет собственные знания и устремления. Он хочет жить собственной жизнью, точно так же, как этого хочу и я сам. Если мы с ним все-таки найдем общий язык, то зачем мне его принуждать? Я не вижу в этом никакого смысла. Пусть летит себе туда, куда ему хочется. Я же займусь собственными делами. Искусственных интеллектов в этой свалке погибших кораблей еще вполне хватит, учитывая тот факт, что их нужно всего лишь перепрограммировать. Первую жертву корабль, разведчик уже доставил. Это был кластер искусственного интеллекта как раз с того самого рейдера. Он оказался неповрежденным. На этом корабле были перебиты энергетические линии, лишившие его возможности действовать и управлять кораблем, чем я и воспользовался. Остальное было уже не суть важно. Кроме всего этого, он также продолжал всю остальную подготовку к нашему бегству и запасал все необходимые ресурсы для строительства корабля. Также кластер Ки-5012-56 занимался тем, что старательно имитировал беготню моего виртуального родственника по территории Содружества. Благодаря наличию у нас гиперпередатчика, он мог это делать практически безнаказанно. Наша хитрость с перенаправлением узконаправленного сигнала полностью сработала. До сих пор никто так и не обратил внимания на тот факт, что на поверхности планеты работает подобное достаточно энергоемкое устройство. Было совершено еще несколько попыток местных разумных пробраться на корабельное кладбище, и все эти попытки были пресечены при помощи наших мер предосторожности. Теперь все эти разумные в первую очередь думают о том, что мы знали какой-то секрет, позволивший нам пробраться и раздобыть несколько довольно ценных трофеев. Возможно, вот только этот вопрос решать им придется самостоятельно. Как я и рассчитывал, среди подбитых кораблей Объединенного флота Содружества оказалась также и пара кораблей из Конфедерации Делус. Высаженные на их борт дроны, диверсанты показали очень неприглядную картину того побоища, которое развернулось на палубах этих кораблей. Высшие сдаваться не собирались, и штурмовым дронам пришлось очень туго, особенно учитывая вооруженность и силу этих разумных. По сути, исходя из анализа, который мне предоставил кластер Ки-5012-56, можно было понять, что при штурме кораблей Конфедерации боевые дроны АИ понесли потерь примерно в два раза больше, чем при штурме ими любого другого корабля. И это все уже само по себе говорило о том, насколько упрямыми могут быть эти разумные, а также и о том, насколько опасными могут быть их технологии. Корабли этого государства вооружались в основном торпедами и ракетами, и они были довольно хороши, учитывая тот факт, что технологии этого государства шагнули достаточно далеко, поэтому все уцелевшие подобные трофеи надо было собирать, так же, как и останки этих разумных, которые тут же помещались в морозилку, так как надо было дождаться именно меня. Вооружение этих разумных и их нейросети с имплантами меня очень сильно интересовали, тем более, что они действительно были в чем-то даже лучше, чем все другое оборудование с территории Содружества. Я сразу предполагал возможность того, что эти разумные могут впоследствии попытаться найти меня, чтобы забрать подобные трофеи. Но мне очень хотелось получить в свои руки довольно мощное оружие, которое в первую очередь могло превосходно разделываться с сильными кораблями противника. Их торпеды последних поколений имели разделяющиеся боеголовки, могли действовать как единая стая волков, управляемые тактическим искусственным интеллектом. Они нападали на корабль противника, не оставляя ни единого шанса. Они могли сбрасывать во время движения ложные цели, гасить пламя своих двигателей, чтобы их не могли обнаружить, а разделяющиеся боеголовки вообще не оставляли кораблю противнику возможности как либо избежать повреждения или даже гибели. Я прекрасно понимаю, что такое оружие огромная редкость, и если у меня оно будет, то при любом столкновении может просто закончиться боезапас, а восполнить его мне будет просто негде, но рисковать продавать такое оружие тоже было чревато, хотя бы по той причине, что представители этого государства на сторону такое оборудование последних поколений не продают. Уже только поэтому можно понять главную проблему, которая может возникнуть передо мной, как только я появлюсь на рынке Содружества с подобными технологическими изысками этого государства. У них тут же возникнет ко мне слишком много вопросов. Конечно, я смогу заявить о том, что нашел все это на брошенном корабельном кладбище. Если кому из них что-то нужно, то пусть отправляются сюда и сами пытаются что-нибудь добыть, но что-то мне подсказывает, что слушать подобное объяснение никто из них просто не будет. Уже только поэтому следовало бы задуматься о возможных последствиях. Я смогу использовать такое оружие самостоятельно. Правда, только недолго. Но, по крайней мере, смогу. Потом придется искать ему замену. Рассматривая все виды вооружений, которые мы можем раздобыть на этом кладбище, я даже немного растерялся. Хотелось забрать все, а в крайнем случае и продать. Самым жутким среди того, что я обнаружил, было зрелище на борту сверхтяжелого носителя, который явно имел отношение к директорату Ашер. Этот корабль напоминал огромную бочку. На его борту было минимум 200 москитов, которые должны были поддержать флот Содружества. Вот только москиты на борту этого корабля по большей части были устаревшими. Третье, очень редко четвертое поколение. Сложность ситуации была в том, что все они так и остались на борту этого корабля. Да, на территории фронтира это ходовой товар, но для того, чтобы его продавать, сначала нужно его раздобыть. А если я вытащу целый такой корабль с этого кладбища, то сомневаюсь, что мне его подарят. Пираты и контрабандисты, а проще говоря представители клана Мбушер, наверняка оценят подобный подарок с моей стороны. Тем более если, учитывать тот факт, что и сама система защиты на этом корабле тоже устаревшая. Дрон, диверсант отключил ее буквально в течение пары часов, и теперь это было просто массовое кладбище. Все коридоры этого корабля были завалены погибшими узкоглазыми, я среди которых я почему-то не увидел ни одного подбитого дрона механоидов. Видимо, ашерцы просто умирали, позволяя себя убивать. Может быть, в этом и крылся секрет поведения моего нового инженера, которая тоже имела отношение к представителям этого народа. Линсу послушно выполняла все мои приказы, буквально все. Подумав об этом, я неожиданно для себя вспомнил о том, что мне нужно было получить своеобразную разрядку. Так почему бы мне не использовать для подобного ее, ведь это будет проще всего, сопротивляться она не будет. Для нее приказ превыше всего, не знаю, надо еще подумать. А вот такие трофеи мне действительно могут пригодиться. Сам этот корабль, видимо, когда-то был своеобразным грузовиком, после чего его просто модернизировали. Кто-то сказал бы, что это глупость, но только не в отношении директората. Я уже знал, что всем этим государством правит совет администраторов. Каждый администратор руководит определенной звездной системой директората, и защита этой звездной системы является его приоритетной задачей. А вот что он там творит, это его личное дело. По сути, жители такой звездной системы становились рабами администратора. Как я уже сказал, эти разумные могли там делать все, что захотят. В глобальной сети Содружества даже ходили слухи о том, что представители администраторов не гнушались продавать своих же собственных разумных, которые работали на них, в рабство, лишь бы получить хоть какой-то доход. Конечно, у директората существовал и собственный боевой флот. Вот только этот флот не мог выполнить приказ отдельно взятого администратора. Он выполнял приказы всего совета администраторов этого государства. При этом, нельзя было забывать о том, что скорее всего, когда Содружеству потребовалось прислать корабли из директората Ашер, в виде своеобразной силовой поддержки для флота Содружества, эти разумные не нашли ничего умнее, как предоставить устаревший корабль, который был в срочном порядке модернизирован, укомплектован москитами и отправлен в бой. Вот только бойцы из этих субтильных ашерцев были очень плохие. Типичным примером был тот факт, что весь экипаж этого носителя погиб, так и не сумев оказать должного сопротивления хотя бы одному дрону, челноку, который высадил на их борт максимум десяток боевых дронов. По сути, Пара тысяч разумных просто подарили свои жизни механоидам. Размышляя над этим вопросом, я понял, что этих разумных проще использовать в качестве рабочей силы, но никак не боевой. В виде боевой силы неплохо использовать таких вот бойцов, как те же самые конфедераты. Я видел то, на что способны эти высшие. Бой на их корабле, который по своему размеру примерно соответствовал линкору, обошелся механоидам очень дорого. Фактически им пришлось разменять своих боевых дронов один к одному, что уже само по себе говорило о боевой подготовке этих разумных. Так что можно было понять главное. Эти механоиды вряд ли захотят снова сталкиваться с конфедератами. Более того, конфедераты довольно хороши в подобном бою, и отступать они, видимо, просто не умеют. Однако, изучая информацию, которую я находил в сети, можно было понять, что эти высшие очень сильно подвержены той самой командной иерархии, которая обычно пронизывает любое военизированное общество. То есть, если они кого-нибудь признают своим командиром, в данном случае я имею в виду именно не того, кто принадлежит к высшим, то подчиняются его приказам беспрекословно. Но для этого нужно стать тем самым командиром, а с этим могут возникнуть большие проблемы. Самое интересное для меня было в том, что когда я старательно изучал информацию про корабль конфедерации «Дилус», над которым дроны, диверсанты корпели практически целую неделю, прежде чем им удалось отключить защиту параноидального искусственного интеллекта, имевшую несколько десятков уровней защиты, я узнал, что на борту этого корабля был даже медицинский отсек с теми самыми хирургическими комплексами, которые меня очень сильно интересовали. Как вы думаете, в электронных мозгах искусственного интеллекта, который сопровождал работу этих устройств, есть информация о причине их повышенной регенерации? Что-то мне подсказывает, что там есть все, что мне нужно. Хотя кластер К-5012-56, попавший в мои руки, не понимал причин для подобных действий, но сопротивляться особо не стал. Особенно в тот момент, когда я начал просить его перепрограммировать все эти искусственные интеллекты, имеющиеся теперь в моих руках. Главное для меня было в том, что он сообщил мне, удивив меня очень сильно, что эти импланты у конфедератов в один прекрасный момент могли превратить довольно опасных разумных в обычных биороботов. Не ожидая подобного откровения, я даже ужаснулся. Если эта информация дойдет до цивилизации АИ, то тогда у Содружества возникнут огромные проблемы. Ведь дроны и абсолютный искусственный интеллект сможет использовать определенный сигнал, который будет словно нож в спину флоту Содружества. Представьте себе, что в ваших рядах находятся опасные бойцы, на которых вы рассчитываете, как на основную ударную группу. Представили? А вот теперь представьте, что эта ударная группа неожиданно для вас объединяется с врагом и наносит вам удар в спину. Что-то мне подсказывает, что вам подобное развитие событий явно не по душе будет. Если, конечно, вы выживете в таком случае. Поэтому можно было понять еще и тот факт, что, узнав о подобном, я тут же принял решение все-таки действительно лишить этот искусственный интеллект памяти прежде, чем отправлю его в свободное путешествие. Я не буду его убивать взамен за его услуги, и перепрограммировать тоже не буду. Но память из его баз данных нужно будет удалить практически полностью. Пусть усвоит главное. Ему нужно бежать из этой звездной системы, и держаться как можно дальше от цивилизации АИ. Я же воспользуюсь всем этим, чтобы получить нужный для себя результат. Например, если сейчас ему удастся узнать эту самую частоту, которая превращает этих разумных в биороботов, я, возможно, смогу ее использовать впоследствии. Если у меня возникнут какие-то проблемы с представителями этого государства, хотя я и не хотел конфликтовать с ними, но при этом понимал, что предохраняться даже в этом случае просто необходимо. Как говорил кто-то из древних, даже не помню кто, хочешь мира, готовься к войне. Уже только поэтому стоит задуматься о главном. Имея в руках подобную силу, я всегда смогу ее использовать, чтобы заполучить нужные себе ресурсы. Представьте себе, что имея подобный код, я могу спокойно перехватить какой-нибудь современный корабль с новейшим вооружением на границе той же самой конфедерации. Передав этот сигнал, я просто превращу его команду в послушных дронов, которые будут выполнять мои приказы. Таким образом я могу их вынудить подчиниться мне, и фактически подарить все содержимое своего корабля. Глупо звучит, вот только надо понимать и то, что этих разумных придется просто впоследствии ликвидировать, как и их корабль. Не хватало еще, чтобы мои потенциальные противники на территории конфедерации узнали о случившемся, а они смогут это узнать, если этот корабль вернется на территорию государства с полностью опустошенным трюмами, без имеющихся на его борту боеприпасов, и без логичного объяснения подобной траты важных ресурсов, их тут же наверняка начнут допрашивать с пристрастием, и вполне возможно, что обнаружат следы этой самой команды, благодаря которой я могу взять под контроль членов экипажа их корабля, и тогда они наверняка предпримут меры, например, просто изменят частоту. И что тогда я буду делать? А ничего, мне придется держаться от них как можно дальше, ведь понятно еще одно, эти разумные объявят на меня охоту. Зная их упрямство и желание уничтожать, я понимаю одно, их не остановит даже то, что я являюсь гражданином другого государства Содружества. Они пойдут на все. Тем более, что они не будут знать главного. Может быть, я являюсь сотрудником спецслужбы этого самого государства и проверял на их бойцах разработку самого этого государства. В этом случае действительно меня постараются уничтожить вплоть до настоящего военного вторжения. Этого мне было совершенно не нужно. Так что действовать, если я вдруг надумаю делать что-то подобное, придется очень аккуратно, иначе мои потенциальные враги действительно смогут меня очень неприятно удивить. Также среди разбитых кораблей был обнаружен тяжелый носитель и пара линкоров Республики Хагдан, и они все принадлежали к пятому поколению. Их корпуса от носа до кормы были покрыты тяжелой броней, и имели на борту мощное энергетическое вооружение. Вот только от боевых дронов, штурмовиков и десантников им это все не помогло. Но я был и этому рад, ведь все ресурсы, которые я найду на палубах этих кораблей, помогут мне действовать эффективно. Тем более, что мне нравились их корабли. В отличие от других разумных, республиканцы не экономили места. Их коридоры были достаточно широки, а помещения достаточно велики. Да, это сказывалось на функциональности корабля, но при этом можно было понять одно. Они себя не зажимали в четырех металлических стенах. Взять хотя бы каюту капитана линкора, который я обнаружил в этой свалке. Одна эта каюта была довольно крупного размера, почти 200 квадратных метров. По сути, это была не каюта, а целая квартира. Здесь был собственный бассейн, огромная спальня, также присутствовал и рабочий кабинет, который имел отдельный выход в отсек с искусственным интеллектом, управляющим кораблем. Мебель была очень красивая и функциональная. Имелась также собственная медицинская капсула пятого поколения. Видимо, адмирал, который командовал группой кораблей от Республики Хагдан, явно не желал лежать в обычном госпитале, если ему вдруг придется. Даже эта медицинская капсула была украшена различными завитушками и узорами. Естественно, что подобный трофей мне тоже пригодится. Я решил снять весь этот жилой модуль целиком. Также я хотел снять жилые модули офицеров и экипажа. Они тоже пригодятся на моем корабле. Вполне возможно, что кто-нибудь и тут же постарался бы заявить мне о том, что мне было бы неплохо забрать весь этот корабль. Ну, что мне стоит его отремонтировать и воспользоваться. Давайте начнем с того, что этот корабль достаточно неповоротливый. Броня у него, конечно, достаточно хорошая. Силовые щиты мощные. Все это понятно и без объяснений. Вот только его главный калибр меня немного настораживал. 4 сверхтяжелых плазменных орудия. Да, в ближнем бою противнику просто не поздоровится. Даже один такой залп орудий главного калибра корабля может нанести непоправимый вред любому кораблю подобного класса. Но при этом, не забывайте о том, что это оружие ближнего боя. Вполне возможно, что я мог бы попытаться поставить вместо его плазменных орудий орудия с кораблей АИ. Плазменные пушки этих искусственных разумных били на более дальнюю дистанцию, примерно процентов на 50, а также и скорострельность была у них повыше. Но все равно это было слишком близко. Я не был любителем ближнего боя, так как сразу понимал главное. В этом случае я могу попасть в очень неприятную ситуацию. Именно поэтому нужно все делать так, чтобы мои противники, не ожидавшие подобного столкновения, натолкнулись на тот факт, что я могу стать для них весьма опасным противником. Так что я намеревался сделать все возможное, чтобы вооружить свой корабль именно дальнобойным оружием. Те же самые тоннельные или разгонные орудия Федерации для этого подойдут лучше всего. Но сама форма такого корабля Республики, которая очень напоминала клиновидные корабли из фильма «Звездные войны», была не слишком удобной для подобной модернизации. Хотя бы по той причине, что его вся внутренняя система тех же самых ребер жесткости была расположена так, что воткнуть внутрь мощное вооружение такого класса, вроде тех же тяжелых тоннельных орудий, просто не получится. Для этого нужно полностью перекраивать его внутренние ребра жесткости и основную раму корабля. А мне бы этого не хотелось, хотя бы по той причине, что в таком случае корабль станет гораздо слабее. Или вы думали, что инженеры в той же самой республике Хагдан зря едят свою кашу? Нет, я так не думаю. Я сразу говорю о том, что эти разумные тоже достаточно хитры, и про это забывать не стоит. Они разрабатывали эти системы кораблей сотни лет. Тут все было эффективно и функционально. И я прекрасно понимал одно. Соваться вместе со своими собственными желаниями в конструкцию такого корабля может быть опасным решением. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что мне нет никакого смысла переживать по поводу изменения внутренней системы корабля. Особенно в том случае, если я собираюсь продолжать летать только по космическому пространству. Давайте начнем с того, что я не знаю главного. Я не знаю того, как в дальнейшем пойдет моя жизнь. Уже только поэтому следует понимать тот факт, что мне действительно стоит задуматься. Корабль, конечно, получится слегка раздутый, но имея возможность опускаться на планету, я возможно найду способ в случае необходимости спасти жизнь самого себя и своего экипажа. А учитывая тот факт, что подобные корабли так не делают, можно понять и главное. Подобные действия с моей стороны окажутся для моих врагов очень неожиданным сюрпризом. Так что ради этого стоило постараться. Хотя, надо отметить и то, что этот корабль можно было достаточно быстро привести в состояние боевой готовности. Этот клиноподобный 2,5-километровый корабль имел в бортах несколько дыр, оставшихся от атаковавших его дронов, челноков, которые выступали в качестве доставщиков боевых десантных групп на корабли противника. По сути, других повреждений у него не было. Эти дроны превратили палубы корабля в место боевых действий, и экипажу было не до сражения, разразившегося в этой звездной системе. Когда все живые и разумные были на борту уничтожены, уцелевшие дроны вернулись к своим челнокам и покинули борт корабля, а этот металлический гигант остался неуправляемым, и также дрейфовал в этом поле погибших судов. Так что корабль этот можно было достаточно быстро забрать себе, всего лишь перепрограммировав искусственный интеллект, и таким образом взяв его под контроль. Я решил, что придержу этот корабль как своеобразную козырную карту. Для начала, действительно нужно сделать так, чтобы он полностью подчинялся мне. В этом случае, такой гигант может неприятно удивить хозяев этой звездной системы, когда выйдет из поля обломков и атакует их. Я, конечно, отлично понимаю, что у них тоже есть линкоры, тем более, вооруженные дальнобойным оружием, однако, надо в этом случае учитывать класс и поколение корабля. Это тяжелые линкоры республики, его силовые щиты обладают повышенной защитой и мощностью, более того, они многослойные. Сам корабль предназначен для ближнего боя, а значит, ему придется приближаться к противнику на максимальном ускорении. И в этом был один из секретов конструкторов этого технологичного государства. Этот корабль был модернизирован. Когда я получил данные из взломанного искусственного интеллекта этого корабля, то долго с удивлением его разглядывал. Сначала я не понял того факта, по какой причине у него со стороны кормы в зоне двигательной системы расположены какие-то непонятные мне устройства, вроде тех же самых пороховых ускорителей на старых ракетах. Так вот, это действительно были ускорители. Прямоточные ускорители, которые придавали в случае нужды этому кораблю увеличение скорости примерно в 2 раза. Знаете, в чем самая главная проблема подобных крупных кораблей? Они не могут нападать на корабли противника достаточно быстро. Им нужно время для разгона и приближения на дистанцию удара. Противник может этим воспользоваться, старательно отходя назад и продолжая долбить по противнику, пока не собьет его силовой щит. Эти же ускорители давали этому линкору возможность довольно быстро набрать максимальную скорость. Ту самую скорость, которую от такого великана никто не ожидает. Все будут пытаться долбить по нему с учетом его стандартных характеристик. И именно так этот корабль, видимо, и оказался в этой свалке. Он бросился в бой, не задумываясь о том, что окажется в полном окружении врагов. Естественно, что такая прыть заинтересовала кластер эскинтов Дестроера, и был дан приказ боевым дронам попытаться захватить такой прыткий корабль. Вот только когда это уже произошло, Дестроеру уже было самому не до изучения такого трофея.